Мистер Андерхилл вдруг почувствовал озноб и усталость. И когда навстречу ему вышла сестра, а за нею бесшумно, словно мышонок, выбежал Джинни, мистер Андерхилл был менее ласков с ними, чем обычно. Сынишка, как всегда, тут же взобрался к нему на плечи и начал свою любимую игру в «Короля гор», а мистер Андерхилл, сосредоточенно глядя на кончик сигары, которую не торопился раскурить, откашлялся и сказал: «Я думал о детской площадке, Кэрол. Завтра я отведу туда Джима». «Отведешь Джима на эту площадку?» Все в нем восстало. Воспоминания о площадке были слишком свежи. Царапины, ссадины, разбитые носы. Там, как в кабинете зубного врача, даже воздух напоен болью и страхом. А эти ужасные классики, крестики и нолики, нарисованные в пыли, ведь он всего лишь секунду видел их у себя под ногами, когда погнался за унесенной ветром газетой. Но как напугали они его! «Чем же тебе не нравится эта площадка? Да видела ли ты ее?» И мистер Андерхилл вдруг растерянно умолк. «Черт возьми, Кэрол! Я хотел сказать, видела ли ты детей, которые играют на ней? Ведь это же живодеры!» «Это все дети из хороших семей?» «Да, но они бесчинствуют, как настоящие гестаповцы», — промолвил Андерхилл. «Это все равно, что отвезти Джима на мельницу и сунуть головой в жернова. При одной мысли, что Джим должен играть на этой живодерне, у меня кровь стынет в жилах». «Ты прекрасно знаешь, что это самая приличная детская площадка поблизости. Мне безразлично, даже если это так. Я только знаю, что никаких других игрушек, кроме палок, биток и духовых ружей, я там не видел. К концу первого же дня от Джима останутся рожки да ножки. Он будет изжарен живьем, как новогодний поросенок». Кэрол рассмеялась. «Ты преувеличиваешь». «Нисколько. Я говорю совершенно серьезно». «Но не можешь же ты лишить Джимми детства. Он должен пройти через это. Ну, что, если его немножко поколотит, или он сам поколотит других? Это же мальчишки. Они все таковы. Мне не нравятся такие мальчишки». «Но ведь это самая счастливая пора их детства». «Чепуха. Когда-то я с тоской и сожалением вспоминал о детстве. Ну а теперь я понимаю, что был просто-напросто сентиментальным дураком. Этот сумасшедший визг, беготня, напоминающий кошмарный сон, а возвращение домой, когда ты весь пропитан страхом. О, если бы я только мог уберечь Джима от этого. Это неразумно и, слава богу, невозможно. Говорю тебе, что я и близко не подпущу его к этой площадке. Пусть лучше растет отшельником. Чарли. Да-да-да, посмотрела бы ты на этих зверенышей. Джим мой сын, он мой, а не твой, запомни это». Мистер Андерхилл чувствовал, как хрупкие ножки сына обхватили его шею, а нежные пальчики копошатся в его волосах. «Я не отдам его на эту живодерню». «В таком случае ему придется пройти через все это в школе. Уж лучше пусть привыкнет сейчас, пока ему всего 3 года». «Я уже думал об этом». Мистер Андерхилл крепко сжал ножки сына, свисающие с его плеч, как 2 теплые колбаски. «Я, возможно, даже пойду на то, чтобы нанять Джиму воспитателя». «Чарльз». Обед прошел в полном молчании. А когда сестра ушла на кухню мыть посуду, мистер Андерхилл взял сына и отправился на прогулку. Путь их лежал мимо детской площадки. Ее теперь освещал лишь слабый свет уличных фонарей. Был прохладный сентябрьский вечер.